Новые принципы управления. Когда у большого человека возникает нужда в крупном проекте стоимостью, например, в сотню миллионов долларов, когда возникает тема выборов или контроля над крупной территорией, то большой человек в первую очередь начинает думать о том, на кого он в этом деле может положиться. Шутка ли, сотни миллионов долларов? Или целая предвыборная кампания, от которой зависит вся жизнь? Или контроль над целой республикой или стратегически важным регионом. Как доверить такие деньги и такую ответственность неизвестно кому. Поэтому всегда ищется тот, кто потянет проект, лидер, человек, которому можно доверить огромные средства и власть. Или же опора идет на того, кто уже есть и кто уже нечто контролирует. Тогда с ним завязывают все более тесные контакты. Для больших людей все совместные попойки, все походы в баню, встречи с женами и детьми – это не отдых, а самая главная работа. Они тестируют друг друга, проверяют жизненные цели и ценности, думают, можно доверять или нельзя. Здесь действует великий принцип – 7 раз отмерь, 1 отрежь. Все вышеописанное безнадежно устарело. Это старый патерналистско-фундаменталистский подход. Современный американец не будет искать еще одного большого человека и 7 раз отмерять. Он сформулирует задачи, кинет клич специалистам по их решению о том, чтобы они готовили различные проекты, а сам даже не будет загружать свою голову мрачными мыслями. Все равно один он не придумает столько, сколько ему придумает куча специалистов. Когда 333 специалиста принесут 999 проектов, каждый из которых по-разному, но в общем и целом играет на решение одной великой задачи, современный американец выберет из 999 проектов 665 самых лучших, раздаст каждый из 333 команд специалистов по 10-20 тысяч долларов и просто забудет про все. Он проснется уже тогда, когда цели будут достигнуты, а его верные легионы саранчи принесут ему победу на блюдечке с голубой каемочкой. Ну как же так? Возникает возражение. А если все эти малознакомые, непроверенные специалисты, да к тому же оставшиеся без контроля, просто-напросто окажутся некомпетентными или, еще того хуже, жуликами-проходимцами? Что тогда? На этот вопрос ответ будет дан ниже. А вот что будет тогда, когда большой человек положил все яйца в одну большую корзину, доверил все одному, и потом выяснилось, что этот второй большой человек оказался негодяем и коварным предателем, или просто некомпетентным, так как его компетенция – быть большим человеком, а не решать специальные вопросы. А будет после этого большая трагедия на всю жизнь и провал всего проекта. Теперь вернемся к современному американцу. Ну и что, если 33 из 333 команд специалистов просто оказались некомпетентными или же проходимцами? В общем раскладе это мало что меняет. Не на них все держится. Допустим, еще 33 команды просто создают видимость работы, они отрабатывают вложенные деньги. Ну и что, видимость значит сделана часть работы. Просто в следующий раз их уже не позовут. И они знают, что их не позовут. И это огромный стимул на самом деле работать добросовестно и компетентно. Есть и другие, внутренние стимулы. А именно то свежее мясо, которое достанется после того, как цель будет достигнута. Например, американский фонд раздает гранты по 20 тысяч долларов на проекты по свержению авторитарного режима в Белоруссии. Можно, конечно, написать проект, взять 20 тысяч долларов и убежать. Никто тебя искать не будет. Но большинство рассуждает иначе. Все равно, рано или поздно, режим будет свергнут. Кому достанется 10 миллиардов долларов активов, которые еще не приватизированы? Кто получит все должности и всю славу? Кто стоял у истоков борьбы? Кто делал оппозиционные газетки? Поэтому они берут грант на 20 тысяч долларов у американцев, но делают гораздо больше. Они стоят в пикетах, не спят по ночам, сидят в тюрьмах. Они работают за идею. Идею получить имидж главного борца и взять свое сполна после победы. Так вот, Энтузиазм таких с лихвой перекрывает оппортунизм и нечестность некоторых. Из 333 команд большинство будет работать на 5 с плюсом, и только некоторые окажутся мошенниками. И все же можно возразить. Все равно у каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Можно, дескать, действовать и так, и этак. Ответ – нет. Категорическое «нет».